Глава 22. На следующий день Вера рано проснулась и просмотрела свои записи по каждому подозреваемому и их алиби. Спала она плохо. Ее мучили кошмары. О том, как огромный валун все-таки настигает ее, она думала о том, как чуть не погибла. Она была так близка к смерти. Перед встречей с Орвелом в отделении полиции Вера зашла к Джо, чтобы выпить кофе. В этот ранний час в кофейне за кружечкой у Джо было пусто. Только Джо варил кофе и выставлял на витрине свежую выпечку. «Какое вчера было мероприятие!» — воскликнул Джо. «Я сомневался, поместятся ли все обитатели тенистой лощины даже в таком огромном особняке». «Все обитатели, кроме Руби», — заметила Вера. «Ты с ней разговаривал после этого?» «Разговаривал», — подтвердил Джо, но больше ничего не добавил. Было ясно, что они говорили конфиденциально. Вера не знала, что сказать про случившееся. Реакция Эдит получилась очень бурной, но поведение Руби было гораздо красноречивее, поэтому никто не сомневался в правдивости обвинений Бобрихи. «Можно мне сегодня два кофе?» — попросила Вера, выбирая безопасную тему. «Не спала», — уточнил Джо, наливая кофе в два больших стакана. «Почти нет, но прошу не поэтому». Вера объяснила, что встречается с Орвелом, который жаловался на качество кофе в отделении полиции. Вера чувствовала себя слишком уставшей, чтобы сплетничать даже с Джо. Она просто расплатилась за кофе и побежала дальше. Когда лиса вошла в участок, Орвел уже сидел за своим письменным столом. Похоже, что спал он не лучше, чем она. Он с благодарностью взял у нее из лап большой стакан кофе и предложил Вере присесть на стул для посетителей напротив него. Веру заинтересовали отчеты о вскрытии Отто Зумфа и Реджинальда фон Биверпелта. Они лежали на столе, и медведь их внимательно изучал. Также там лежало очень сложное описание яда, представленное доктором Бродхедом. Вера достала свои записи, в первую очередь список всех возможных подозреваемых с их алиби или отсутствием алиби. Жители тенистой лощины не привыкли отчитываться о своем местонахождении в определенное время. Не помогало и то, что точное время смерти Отто определить не удалось, и оно указывалось как «в период от заката до рассвета». Большинство обитателей городка сказало, что, естественно, находилось дома, но подтвердить это не мог почти никто. У Орвела тоже были сделаны записи, имелся даже психологический портрет левши. «Как я предполагаю, обнаружить его пока не удалось?» — спросила Вера. Медведь покачал своей большой тяжелой головой. «Про левшу могу сказать одно. Он умеет прятаться. Сейчас он может быть где угодно, в любой части леса. Но у тебя должны быть какие-то зацепки?» «Одна имеется», — признал Орвел. «У левши есть дама сердца. Я отправился к ней на следующий день после того, как левшу выпустили из-под стражи. Конечно, она отрицала, что видела его, но, думаю, велика вероятность, что она знает, где он прячется. За ее домом следят». Вера с интересом прочитала информацию. Дама сердца левши по имени Ронда жила в маленьком уютном домике в Вязовой роще, небольшой деревеньке вниз по реке. Судя по отчету, большинство соседей ее любило, хотя она была мелкой воровкой, как и ее возлюбленный. «Похоже, ее шокировало сообщение о смерти фон Биверпелта», — продолжил Орвил. «Готов поспорить, она об этом не знала. Если левша и сказал ей, что его арестовывали из-за убийства Отто, то он ни словом не обмолвился про Биверпелта». «Возможно, левша покинул город до того, как узнал о второй смерти», — заметила Вера. «Если предположить, что он невиновен». «Я не могу это предположить», — прорычал Орвил. «Зачем еще ему так быстро покидать город?» «Да потому что его обвинят в следующем преступлении. Во всем плохом, что случится. Разве произошло не так?» «Ты хочешь сказать, что не считаешь левшу виновным?» «Он находился в тюрьме, когда фон Биверпелта отравили», — выдала свой аргумент Вера. «Как он мог это сделать? И, кроме того, зачем левше убивать Отто или фон Биверпелта? У него нет мотива». «Тебе нужно стать его адвокатом, мисс Виксон». «Я просто пытаюсь выяснить правду. И я тоже». Орвел откинулся на спинку стула и вздохнул. «Но как-то не складывается. Отсутствуют кусочки пазла». Орвилл с Верой сравнили свои записи. Вера покусывала карандаш, обдумывая положение дел. Им так и не удалось найти ответы. Обговорив расследование с Орвиллом, Вера вернулась на кладбище. У нее не было никакого конкретного плана, ее просто притягивало это тихое и спокойное место на возвышенности, где навсегда заснули постоянные обитатели тенистой лощины. Она сама не заметила, как оказалась у могилы Реджинальда. Кем он был на самом деле? Пастор Дасти произнес такую воодушевляющую речь после смерти Отто, и жители города поняли, кого они потеряли. Но надгробная речь для фон Биверпелта оставила больше вопросов, чем ответов. Он родился в бедной семье, как и утверждал пастор. Он заработал деньги упорным трудом или разбогател благодаря удачной женитьбе? И имеет ли значение, каким образом он разбогател? Эдит в самом деле скорбит или притворяется? И, в конце концов, кто же его убил и почему? — Добрый день, мисс Виксон, — произнес спокойный и вкрадчивый голос рядом с ней. Вера аж подпрыгнула от неожиданности. Она не слышала, как кто-то подошел, а теперь увидела, что рядом с ней стоит Руби Юинг, по-прежнему в траурном облачении. — Привет, Руби, — поздоровалась Лиса, надеясь, что удивление не отразилось у нее на морде. Вера не привыкла к тому, чтобы кто-то неожиданно появлялся рядом или проскальзывал мимо незамеченным. И уж точно не животное типа Руби, которое никогда не славилось ловкостью. Руби наблюдала за Верой сквозь вуаль, прикрепленную к маленькой шляпке. «Я не думала, что ты настолько хорошо знала Реджинальда при жизни, чтобы прийти на его могилу, когда после похорон прошло так мало времени». «Я не знала», — подтвердила Вера. «Я пришла сюда просто... наверное, чтобы по-другому на все посмотреть». «Понятно», — кивнула Руби. «Мы не понимаем, насколько ценна жизнь, пока кого-то не потеряем, правда?» «Наверное, так». Вера задумалась, нет ли у Руби какой-то особой причины для появления на кладбище. Она следила за Верой? Если да, то как долго? Но Руби только смотрела вниз на недавно закопанную могилу. Вскоре здесь посадят цветы, но сейчас земля была голой и выглядела некрасиво, немного напоминая шрам на территории кладбища. «Я пришла с ним попрощаться без свидетелей». «О, мне уйти?» — предложила Вера, ожидая положительного ответа. «В этом нет необходимости», — овца вздохнула. «Теперь смысла скрываться нет, правда?» «Скрываться?» — переспросила Вера. «Руби собирается в чем-то признаться?» «Я любил Реджи. Я это признаю. И он меня любил. Знаешь, он собирался уйти от Эдит. Он обещал мне, что мы начнем новую жизнь в другом месте. Он копил деньги, скрывая их от любопытных глаз жены. Он хотел накопить достаточно, чтобы мы могли жить в комфорте. О, ничто не приносило мне такого счастья, как мысль о том, как мы будем жить вместе с Рейдж». Руби снова вздохнула и показала на могилу. «А затем случилось это. Моего дорогого Реджи больше нет. Я никогда его не увижу, не смогу с ним поговорить, не смогу быть вместе с ним». Она громко всхлипнула. «Мне очень жаль», — произнесла Вера. Она не знала, чего требует этикет при выражении соболезнования любовницы. Черные глаза Руби за вуалью стали жесткими. «Я уверена, что она узнала про нас. Эдит. Она не могла допустить, чтобы он от нее ушел. Поэтому сделала то единственное, что могло остановить его. Она его убила». «Ты утверждаешь, что Эдит фон Биверпелт убила своего мужа?» — тихо уточнила Вера. «Конечно», — презрительно ответила Руби. «Подумай сама. Она теряла положение первой леди города. Она была бы опозорена. Да еще в дополнение к этому осталась бы без средств. Она знала, что ей никогда не убедить Реджи меня бросить. Поэтому она отомстила. Именно она маячила у его кровати, поила его ядом маленькими дозами, ослабляя его для нанесения последнего решительного удара. У кого еще имелась возможность? Она ведет хозяйство. А если захочет, то и на заводе будет всем заправлять. В конце концов, она ненавидела Реджи, потому что он сильнее любил меня». «А что с Отто?» — спросила Вера, чувствуя обеспокоенность. Она должна была признать, что версия Руби не лишена смысла. «Бедный Отто», — покачала головой Руби. «Вероятно, Эдит на нем тренировалась. Она проверяла, сколько давать яда. Отто не был промышленным магнатом, как Реджи. Кто станет поднимать шум после его смерти? — Но Отто вдобавок ко всему закололи ножом, — заметила Вера. Разве об этом можно забыть? Она вспомнила, как жабу вытянули на берег пруда, как она с ужасом увидела торчавший из его спины нож. С этого все и началось. Кто может сказать, на что способна спятившая от ревности бобриха? Пусть полиция у нее спрашивает, о чем она думала. Если у них, конечно, хватит смелости ее арестовать. Полиция всегда готова обвинять тех, кто бессилен, им противостоять, а не тех, кто у власти. Когда что-то совершают представители высшего общества, это совсем другое дело. Я уверена, что правоохранительные органы Тенистой Лощины ко всем относятся одинаково, — натянуто ответила Вера. Конечно, учитывая тот факт, что правоохранительные органы просто игнорируют свои обязанности, ежедневно отправляясь на рыбалку. Вероятно, начальник полиции МИД не посмеет арестовать Эдит. — А Орвилл? Руби рассмеялась. — О, лиса, ты ничего не понимаешь. Откуда тебе знать? Все уважают тебя. Напряженно работающая журналистка из большого города. Ты не была предметом сплетен, и не твое имя было у всех на устах. Не его склоняли, как хотели. Не тебя выставляли вон, когда всех остальных пускали. — Как вчера вечером в доме фон Биверпелтов. Это еще одно доказательство ее ненависти ко мне и того, что она готова сделать что угодно, лишь бы меня обидеть и причинить мне боль. Даже после того, как убила собственного мужа. Это все очень интересно, но сейчас нет доказательств твоей невиновности. Алиби у тебя нет. Ни на одной из смертей. Я была с Реджи, когда умер несчастный Отто, — выпалила Руби. Я раньше не говорила об этом полиции, потому что не хотела запятнать имя Реджинальда. Но теперь это не имеет значения, правда? У Веры мгновенно разгорелся журналистский интерес. — В ту ночь ты была с фон Биверпелтом? — Вера достала блокнот и карандаш. — А где именно? — Обычно мы встречались в лесу, потому что в городе мы не могли появляться вместе. — Понятно, — ответила Вера, делая записи. — А где ты находилась в день, когда умер Реджинальд? — Ты знаешь, что я работаю в доме престарелых. Руби сделала паузу. — Я была на работе, когда погиб Реджи. Спроси у них, тебе все подтвердят. Что ты собираешься делать теперь? Не знаю, — ответила Руби. Не думаю, что смогу здесь жить дальше. Я ведь постоянно думаю о Реджи. Может, весной отправлюсь на запад. Еще не поздно где-то начать все сначала. Овца снова посмотрела на могилу, и Вера поняла, что это подсказка, ей пора уходить. Руби осталась предаваться горю на кладбище, а Вере требовалось проверить новые версии. Ее ждало много работы.